«С ним все в порядке», — говорит Бартко. «Он-то снимается по пояс сверху, там более-менее все прилично. А вот актрисам, они все девушки воспитанные, придется брать дублерш. Они требуют, снимайте меня вот так. А иначе муж убьет», — добавляет Петрович. Между киностудией и Домом кино жизнь подарила несколько мизансцен под названием «Любовь народная к артисту». У Караченцева просят автографы дети, женщины, солдаты. Дети из остановившегося рядом с нашей машиной автобуса тычут в артиста пальцами, кричат «Ури! Ури!» герой Караченцева из «Приключений электроника». Буфетчицы расплывается, как промасленное тесто, и несут, чего велят. В Доме кино велели 50 грамм коньяка журналистке и водки актеру и режиссеру. «Учти, ее надо кормить. Голодный журналист страшен». «Не надо, она сытая, зверь». И тут Бартко предлагает: «А гадость хотите, про него расскажу?» «Гадость? Да мечтаю. Гадость — это моя специализация. Николай Петрович очень здоровый человек. Он засыпает на площадке». «То есть вы жалеете, что артист лишен патологии и пороков?» «Конечно. К концу фильма я доведу его до сумасшедшего дома. Клянусь.